Аннабель. Мамины похороны состоялись через 11 дней после того, как я вышла из больницы. Устроить их мне помог Сэм. Он разузнал цены в других похоронных конторах, а затем стал заниматься организацией еще до того, как я вновь стала нормально соображать. Он не хотел, чтобы я шла в ту самую контору, где, как я теперь понимала, все и случилось, где я встретила ангела, кем бы он ни был на самом деле. Айрин помогла мне одеться, одолжив черную юбку и кашемировый свитер. Я думала, свитер не подойдет, но он, к моему удивлению, оказался достаточно просторным. «Как насчет косметики?» — спросила она. «У тебя такое красивое лицо». «Никогда об этом не задумывалась», — ответила я. «Пойдем со мной». Я уже понимала, что спорить с ней не имеет смысла. Она провела меня в комнату в передней части дома, где усадила на край двуспальной кровати и начала суетиться над моим лицом, пока я сидела с закрытыми глазами. «Стоит подкрасить губы, и я сразу чувствую себя лучше», — заявила она. Мне всегда казалось, что косметика лишь придает мне неопрятный вид, но говорить ей об этом я не стала. Пусть делает, что хочет. «Вы очень добры», — сказала я. «Что вы подумали, когда Сэм сказал, что я буду у вас жить?» «Меня это нисколько не удивило», — рассмеялась она. «Сэм много о тебе рассказывал и очень за тебя волновался, пока ты была в больнице». «Правда?» «Конечно». «Не понимаю, зачем ему это?» Айрин копалась в своей косметичке. Я с любопытством взглянула на ее сумочку. Зачем одному человеку столько косметики? Зачем она вообще нужна? Думаю, Аннабель, вы с ним похожи. Знаешь, он так грустил, когда умерла его мама. Он очень ее любил. Ему потребовалось немало времени, чтобы пережить потерю. Я думала, он просто хотел докопаться до сути всей этой истории. Айрин нахмурилась. «Красивая?» — подумала я. «Моложе Брайана. Интересно, сколько ей лет?» «Нет, наш Сэм вовсе не такой. Он хороший журналист, но и очень высокоморальный человек. Он считает, что может тебе помочь, потому так и поступает. Таких, как Сэм, один на миллион». Она отодвинулась, открывая мне зеркало. Я улыбнулась отражению, совершенно не похожему на меня. Вернувшись к себе в комнату, я нашла на полу у кровати белое перышко, весточку от мамы, знак того, что она здесь, со мной. Возможно, ей даже понравилось, что Айрин обо мне заботится. Мне вдруг стало легко и спокойно. Порой я сомневалась, что все еще верю в ангелов и, возможно, не ожидала именно сейчас увидеть знак, но он был тут. На похороны пришли несколько человек из местного клуба и сосед Лен без жены. К моему удивлению пришла и Кейт, сказав, что Фрости тоже собирался, но в последний момент у него нашлись какие-то неотложные дела. Естественно, присутствовал Сэм. Он следовал за мной словно тень, и я подумала, что если так будет продолжаться, он начнет действовать мне на нервы. Даже при всем при этом в крематории царила жуткая пустота. После смерти тети Бет мама вела столь уединенный образ жизни, что мало кто ее знал, а тем более мог назвать подругой. Для меня это стало шоком, и что еще хуже — я начала понимать, что и сама иду к такому концу. Сколько народу пришло бы на мои похороны? Вероятно, не больше, чем на мамины. И с каждой минутой становилось все страшнее при мысли, что я была так близка к смерти. Церемония в крематории началась с трехминутным опозданием, и на всем ее протяжении Сэм держал меня за руку. Вряд ли они были не слишком пунктуальны. Скорее ждали, не придет ли кто-нибудь еще. Собственно, говорить особо было нечего. Я не решилась выступить перед публикой, даже столь немногочисленной, и потому священник лишь прочитал трогательный панегирик, который я написала с помощью Сэма. Пока не стихли слова речи, я не сводила взгляда с гроба, пытаясь вспомнить маму такой, какой она была много лет назад, и неуважение, с каким я к ней относилась, будучи подростком. Наверняка тогда она меня ненавидела. Сыграли песню Джима Ривза, а потом встал Сэм и прочел найденные в интернете стихи. Он читал ясным и четким голосом, хотя щеки его покраснели, а взгляд был устремлен на часы над двухстворчатыми дверями, через которые мы вошли. Я попыталась представить мать в лучшем из миров, как говорилось в строках стихотворения, но почему-то думала лишь об одном. Вряд ли бы ей понравились снующие там толпы. «Спасибо», — шепнула я Сэму, когда он снова сел. В ответ он молча сжал мою руку. Когда все закончится, мы собирались вернуться в дом на Китс-Роуд и поужинать. Айрин предполагала, что для поднятия настроения нужно поесть. В последние дни она готовила мне здоровую и питательную пищу, которую я старалась съедать до конца, хотя мне это до сих пор казалось чем-то странным и ненужным. Думаю, если бы не их постоянное внимание, я не стала бы есть вообще. Священник завершил церемонию, и все поднялись на ноги. Открылись двери, и мы вышли под моросящий дождь. Мы взглянули на три стоявших снаружи венка. Тут уже нечего было больше делать. Я поблагодарила Лена, позабыв о прежней неловкости, и пожала ему руку, после чего он поднял воротник и, сгорбившись, зашагал к автостоянке. «Аннабель, я сейчас ухожу». Это была Кейт. Мне пришлось сосредоточиться, чтобы вспомнить, кто она такая, хотя я последние 3 года каждый день сидела напротив нее на работе. «Ладно, спасибо, что пришла. Весьма любезно с твоей стороны». «Все в порядке. Я действительно рада, что ты меня пригласила». «Я никого не приглашала», — машинально ответила я. «Этим занимался Сэм». «Понятно. Ну что ж...» Щеки ее покраснели. «Извини, я неудачно выразилась. Просто удивилась, что ты здесь». «Чему тут удивляться?» — нахмурилась она. «Мы, знаешь ли, все за тебя беспокоились. Нет, я, конечно, понимаю. У тебя всегда такой вид, будто тебе неприятно с нами. Тебе стоило бы быть несколько общительнее». На этот раз поразилась я. «Что, правда?» «Конечно». Она улыбнулась, и мне вдруг показалось, что она говорит совершенно искренне. В конце концов, мы остались одни, и ей незачем было пытаться произвести на кого-то впечатление, перед кем-то играть. «Так кто этот Сэм?» — спросила она. «Новый бойфренд?» Слова ее настолько меня ошеломили, что я на мгновение лишилась дара речи. «Как можно такое подумать?» Но она не дала мне опомниться. «А он симпатичный. Где вы познакомились?» Она смотрела куда-то мне через плечо. Обернувшись, я увидела Сэма, который говорил с какой-то женщиной из клуба. Он наклонился, чтобы та лучше его слышала, и волосы упали ему на глаза. «Он никакой мне не бойфренд», — отчеканила я. «О», — сказала она, — «но он все равно симпатичный». «Он мне нравится». «Но не...» — я покачала головой. «Не моего типа», — подумала я, не зная толком, какие мужчины относятся к моему типу и почему к нему не относится Сэм. «Знаешь, нам не хватает тебя на работе», — сказала она. «Все тебя ждут». «Скоро вернусь. Может, в понедельник». «Не торопись», — ответила она, — «но мы все тебя ждем». Кейт повернулась, но, поколебавшись, снова подошла ко мне. «Знаешь, у Фрости целая куча детализаций телефонных переговоров. Он думает, будто ты знаешь, что с ними делать, но...» «Детализаций? Для дела?» «Угу. Я, конечно, могла бы глянуть, но ведь это твоя работа. Не хочется лезть ни в свое дело». «Он ничего не говорил». Видимо, не хотел настаивать, чтобы ты вернулась побыстрее, но будь я на твоем месте, я бы так и сделала. Ничего, что я тебе сказала? Нет, конечно, и ты права. Мне хочется побыстрее вернуться. Спасибо, Кейт. Она направилась в сторону парковки. Я смотрела ей вслед, чувствуя странное волнение. До этого мне вовсе не хотелось на работу, где было так одиноко, но после разговора с Кейт у меня чуть поднялось настроение. Ее никто не заставлял ехать на похороны, но она сделала над собой усилие и пришла, причем не просто так, но еще и для того, чтобы со мной поговорить. Возможно, теперь все станет лучше. И у меня появилась настоящая цель, задача, которую нужно выполнить». Айрин приготовила на обед аппетитное жаркое, но кусок с трудом лез мне в горло. Я успела забыть, что такое голод. Атмосфера за столом царила подавленная, вероятно, из-за меня. С момента моего появления в доме на Китс-Роуд каждый прием пищи сопровождался веселыми разговорами и смехом. Брайан любил пошутить и всегда рассказывал длинные истории о своих друзьях, коллегах по работе, Айрин или Сэме. По веселым искоркам в его глазах я догадывалась, что они полностью вымышленные, которые завершались какой-нибудь банальной концовкой. «Не обращай внимания», — приободрила меня Айрин, когда это случилось в первый раз. Та история заняла у Брайана целых 23 минуты, отчасти потому, что он временами отвлекался и терял нить повествования, начиная вдруг рассказывать про чью-то собаку, которая съела сэндвич с креветками со спрятанной внутри таблеткой успокоительного, и ей пришлось промывать желудок. Кажется, в содержимом желудка обнаружилось таинственное кольцо с бриллиантом, которое никто не признал, и римская монета. Потом он возвращался к исходному сюжету про своего приятеля, который принял слишком большую дозу валиума, и в итоге проспал 5 дней. Все это, естественно, была неправда. Я сосредоточенно выслушала все сначала до конца, главным образом потому, что от меня не требовалось что-либо говорить. Айрин и Сэм, похоже, просто беседовали друг с другом. Естественно, все это они уже знали наизусть. Иногда, если Брайан придумывал что-то новое, они слушали его с улыбкой, ожидая очередной шутки. Когда мы сидели за жарким, Брайан начал рассказывать о похоронах своего коллеги, увлекавшегося чревовещанием. Айрин укоризненно взглянула на него, и история оборвалась на середине. Дальше все сидели молча. «Я выйду ненадолго», — сказала я, когда мы поели. Все удивленно посмотрели на меня. «Я с вами», — сказал Сэм, вставая. «Нет-нет, все в порядке, мне нужно просто подышать свежим воздухом». Прежде чем они успели возразить, я выскочила на улицу и отперла свою машину. На парковке у полицейского управления было почти пусто, неудивительно для 4 дня в пятницу. Все сидели в пабе или ехали домой, или играли в снукер в клубе через дорогу. Я поставила машину в один из карманов отдела информации. По дороге до оперативного зала мне никто не встретился, но за его дверью оказались 3 полицейских, и все они разговаривали по телефону. Я смутно помнила, как нас знакомили в первый день, но все имена вылетели из головы. Сев за стол, который выделил мне Фрости, я включила компьютер. Едва получив доступ к системе, я открыла почту и увидела 427 новых сообщений. Неплохо. Отсортировав их по отправителю, я сосредоточилась на письмах от Фрости. Их было 5, с заголовками «Детализация», «Еще детализация», «Детализация для номера 872», «Детализация для 471» и «Обещаю». Последнее. Я удовлетворенно вздохнула. Мне уже доводилось работать с телефонными данными. Другим они могли показаться бесконечными списками номеров и бессмысленных таблиц, но я знала, что где-то там, среди десятков тысяч номеров, дат, времени и длительности, есть некая закономерность, полезная информация, которая лишь ждет, когда я ее отыщу. Я открыла первое письмо. К нему были прикреплены несколько таблиц, обозначенных номерами мобильных телефонов. Текст сообщения гласил: «Аннабель. Не знаю, когда у вас появится возможность поработать с этими данными, но если сможете их разобрать, будет просто здорово. Это детализации по телефонам, найденным на данный момент в домах жертв. Остальные мы пока ждем. Особенно интересен случай с Рошель. Как вы знаете, мы так и не нашли мобильный телефон, который она взяла с собой, уезжая из дома родителей. В ее квартире оказался лишь простой аппарат с предоплатным тарифом. Мы получили разрешение на доступ к данным и с других телефонов, и сейчас их ждем. Энди». Я создала новую таблицу, куда собиралась внести всю информацию. Имена жертв, номера телефонов, временной промежуток всех детализаций и тип телефона. Большинство колонок были пусты, но я надеялась, что мне повезет и удастся достаточно быстро их заполнить. Открыв все письма, я добавила сведения из остальных таблиц. Это были детализации по телефонам, найденным по всем недавним адресам, и среди них встретилось имя, заставившее меня вздрогнуть — Шелли Бертон. Примерно через час все ушли, и на улице стемнело. Сосредоточиться стало проще, и вскоре проступила закономерность, приобретавшая все больше смысл. Между детализациями жертв имелась существенная разница. У Джудит Бингем, Ноэля Гардинера, незнакомого мне Джорджа Армстронга, которого нашли в мое отсутствие, и некоторых других, телефонные детализации выглядели вполне обычно. В течение длительного времени они сделали и приняли по несколько звонков. В списках имелись также СМС-сообщения, пропущенные звонки и голосовая почта. Однако с другими дело обстояло совсем иначе. В детализации Рошель Хадсон содержались только входящие звонки с одного и того же номера. Звонки начались примерно за 2 месяца до того, как ее нашли, и регулярно повторялись, по одному каждый вечер, длительностью в несколько минут. Никаких СМС. В последних 3 строках перечислялись пропущенные звонки, сделанные в течение 3 вечеров подряд ближе к концу марта. Рошель нашли 21 апреля. Я поискала в базе номер, с которого Рошель звонили на мобильные, но он оказался неизвестным. Вернувшись к детализациям Джудит, Ноэля и Джорджа, я поискала звонки с этого номера, но таковые там не фигурировали. Я попробовала найти другой номер, подчинявшийся той же закономерности. Регулярные звонки каждый вечер, но ничего подобного не обнаружилось. Во мне крепла уверенность, что эти 3 не имеют отношения к расследуемому делу. Потом я взглянула на детализации 2 жертв, найденных сразу же после телефонного звонка Сэму, а также обнаруженного после них некоего Эдварда Лэнгдона. И оказалось, что каждый из них подчиняется той же закономерности, что и детализация Рошель, только входящие по одному каждый вечер, длительностью в 2 минуты. Звонки делались с небольшой разницей во времени. На телефон Даны звонили 18:46, 18:42, 18:44, примерно без 7:15 каждый вечер. Последние 2 вызова остались без ответа, после чего звонки прекратились. Это было в августе. Эйлин звонили несколько раньше. 18:31, 18:30, 18:27 и 18:30. А потом единственный исходящий звонок. Вечером накануне того дня, когда ее нашли, на местный городской номер. Вероятно, тот самый, на который ответил Сэм. На мгновение отвлекшись, я задала поиск номера в базе. «Все верно. Это оказался телефон отдела новостей Брайерстоун Кроникл». Я просмотрела детализацию телефона, найденного по последнему адресу Эдварда Лэнгдона. И снова та же закономерность. Только входящие звонки на этот раз примерно в 6 вечера, иногда минуты раньше, иногда позже, но всегда около 6. Что-то меня тревожило в этих цифрах, но как бы я ни хмурилась и ни скребла в затылке, на ум ничего не приходило. Возможно, все дело было в их регулярности, в ощущении некоего продуманного плана. Я вернулась к таблицам данных по телефонам, найденным в домах Робина Даунли и, наконец, Шелли Бертон. В каждой детализации прослеживалась все та же закономерность — регулярные входящие звонки в одно и то же время каждый вечер, затем два звонка без ответа и больше никаких контактов. Трудно было поверить, что между ними нет никакой связи, но в каждом случае номер мобильного телефона, с которого делались звонки, был новым. Найдя во внутреннем телефонном справочнике мобильный номер Энди Фроста, я сняла трубку и позвонила. Раздался один гудок, после чего включилась голосовая почта. При мысли о том, насколько, быть может, легко окажется распутать дело, я нетерпеливо заерзала на стуле. Самым разумным казалось все задокументировать, закончить сведение данных в таблицу, а затем составить отчет с рекомендациями, с которыми остальные могли бы ознакомиться в понедельник. Я посмотрела на экран, потом снова на телефон, потом еще раз позвонила на голосовую почту Фрости и оставила сообщение. «Добрый вечер, это Аннабель, я на работе. Не могли бы вы срочно мне перезвонить?» Глядя на черные окна, я вслушивалась в необычную тишину, которую осознала только сейчас. Ни объявлений по громкоговорителю, ни стука кофейных чашек в кухне, ни смеха и разговоров, ни телефонных звонков. Казалось, будто во всем здании осталась я одна. Конечно, на самом деле это было не так. Камеры для задержанных лишь готовились к самому горячему периоду недели, вечеру пятницы, а внизу, в помещении патрульных, сменялись ночные дежурные. Но здесь, наверху, в оперативном зале, царила тишина. Я начала печатать отчет и настолько увлеклась, что даже не услышала, как за спиной открылась дверь. «Добрый вечер!» — послышался голос. «Что вы тут делаете так поздно?» Это был главный детектив-инспектор Пол Москроп. Но меня настолько поглотили таблицы, что я не сразу вспомнила его имя. «Просто хотела закончить работу, сэр», — ответила я. «Не знал, что вы вернулись, Аннабель. Как ваши дела?» Он стоял, прислонившись к двери. Галстук ослаблен, рукава закатаны до локтей. Обычный вид пятничным днем. Вот только сейчас был уже вечер, и ему давно полагалось сидеть дома. «Все хорошо», — сказала я, — «спасибо. Просто решила, пора снова чем-то заняться». «Конечно». «Что ж, рад вас видеть». Тепло улыбнувшись, он собрался уходить. «Долго не задерживайтесь». «Сэр», — попросила я, — «можно вас на минуту?» Он обернулся. Несмотря на улыбку и очередное «конечно», весь его вид говорил, что с него хватит, и ему хочется домой. Но все же он послушно наклонился и посмотрел на мою таблицу. Я объяснила ему сходство в детализациях, которое связывает Рошель Хадсон и еще пятерых, и то, почему остальные жертвы вряд ли имеют к ним отношение. Если только они не пользовались другими телефонами, которые либо не нашли, либо кто-то их забрал до того, как обнаружили тела, — сказала я. Но даже при этом в звонках нет никакой закономерности, а некоторые сами принимали звонки с разных номеров, вероятно, от друзей и родственников, за несколько недель до того, как нашли их трупы, так что, думаю, их можно исключить. Пол Москроп показал на экран. «Что это?» «Перечень номеров, с которых звонили Рошель и другим, каждому со своего номера». «Но закономерность одна и та же?» «Да». «Очень интересно. Вы запрашивали детализации для этих номеров, тех, с которых звонили жертвам?» «Нет, сэр, я никогда сама не делала запросов, но думаю, чем скорее они у нас появятся, тем лучше». «Верно». Достав из кармана брюк мобильник, он набрал номер. «Не могли бы вы переслать все это мне по электронной почте или еще как-нибудь?» «Я составляю отчет», — начала я. «Кит, ты еще на работе? Не мог бы ты...» «Хорошо. Когда приедешь, поднимись в оперативный отдел. Мы тут кое-куда продвинулись. Нет, ничего такого. Мне нужно, чтобы ты запросил еще кое-какие телефонные детализации. Сможешь?» Последовала пауза. Судя по всему, Кит, кем бы он ни был, не горел желанием вновь тащиться на работу, чтобы заполнять очередные бумаги. «Я бы тебе не звонил, если бы это не было столь важно. И ты работаешь по вызову». В голосе главного детектива-инспектора послышался отчетливый холод. «Спасибо. Можешь мне перезвонить, когда сделаешь? Пока. Приятных выходных». Закончив разговор, он рассеянно посмотрел на телефон, качая головой, затем снова повернулся ко мне. «Кит будет здесь минут через 10. Он работает по вызову, так что пусть не жалуется. Скажите ему, что нужно сделать, и пусть пришлет мне запрос на подтверждение. Если повезет, мы достаточно быстро получим детализации. Проследите, чтобы он поставил высший приоритет. Вас устроит?» «Спасибо», — сказала я. «Не знаете, как долго придется ждать ответа?» «Зависит от оператора. Будем надеяться, не больше суток, может, и того меньше. Не против в выходные поработать сверхурочно? Было бы просто здорово». «Уверена, Аннабель, у вас были тяжелые дни». «Знаю. Мне просто нужно чем-то заняться, но все равно спасибо». Я почувствовала, что он колеблется. «Вас ведь допрашивали?» «Да». «Вы ничего больше не вспомнили о том, что случилось?» «Я стараюсь об этом не думать, сэр. Знаю, это не очень помогает». «Все в порядке. Дело не в том. Я просто хотел, чтобы вы знали. Вы всегда можете прийти и рассказать, если еще что-нибудь вспомните». «Он что, решил, будто если я вдруг вспомню все то, что говорил мне ангел, то чисто ради смеха промолчу?» Я покачала головой. Убедившись, что у меня есть номер его мобильного, он вышел, оставив меня в тишине офиса ждать Кита. Я вернулась к отчету.